Глава 19. Я отправил Славу домой, а сам рванул назад, на зов духа. Охотника никто не тронет. Я уже сообщил лесу, что этому человеку можно доверять. Да и деревья понимали, что здоровяк только что помог мне очистить наши земли от очередного выводка монстров. Ему не причинят вреда. А вот со змеем дела плохи. Я удалился в лес, нашел духа. Пришлось бежать к нему самому. У него не было сил, чтобы переместиться ко мне самостоятельно. Полозу было плохо. Я мог чувствовать его страдания так, будто сам испытывал их вместо него. Дух извивался на земле, дрожал. Я еще никогда в жизни не видел, чтобы какой-либо змей так мучился от навалившейся на него боли. Маны у меня не осталось. На сражение с вервольфами и заключение контракта с Полозом я потратил все. Теперь единственное, что я могу сделать — разделить эту боль с духом. Сделать так, чтобы часть его мучения передалась мне. — Спасибо, Дубровский, — прошипел Полоз. — Мне стало немного легче. Но это ненадолго. Хозяин все еще зовет меня, и он не откажется от своего приказа. Даже сейчас, даже после того, как Полоз перешел на мою сторону, он все равно продолжает называть этого человека хозяином. Не потому, что хочет подчиняться ему. Просто его власть настолько велика, что дух не может нарушить клятву. Не может назвать его имя. Мне было трудно думать. Ощущение, что вместо мыслей в голове теперь одна сплошная боль. Мозг того и гляди разорвется. И это ведь всего лишь половина от того, что чувствовал Полоз. Проклятие! Да что за садист поселился в моем лесу? Если мой противник друид, то почему он позволяет себе такое? Как человек, имеющий связь с лесом, может приносить такую боль его обитателям? — Не разорвать! Эту связь не разорвать, Дубровский! Змей из-за болезненных спазмов обвился вокруг ближайшего дерева. Не мог даже с места сдвинуться. — Зря мы все это затеяли! Я ошибся! Оставь меня! Мы не справимся. Я просто вернусь к нему. Продолжу подчиняться этому человеку. А ты... Так, все, прекращай нести эту чушь. Не удержался я. Предлагаю тебе другой вариант. Послушайся его приказа. Но только одного. Ползи к нему. А я пойду за тобой. «Это очень плохая идея, друид!» Полоз снова задрожал. «Я не знаю, что он сделает с тобой. Может, он и тебя подчинить сможет. Или просто убьет». «Делай, как я говорю. Других вариантов у нас с тобой нет, Полоз», — возразил я. Я не мог разорвать их связь. А если бы и мог это сделать... У меня нет маны. Закончилось. Все по нулям. По идее, дух прав. Встреча с этим человеком может очень плохо для меня обернуться. Я сейчас и вправду слишком слаб. В идеале мне лучше пересечься с ним после того, как я проведу несколько медитаций и восстановлю все свои силы. Но кто сказал, что он будет меня ждать после этого? Нет уж. Есть вещи куда сильнее магии кулаков. Оружие, которым владеют сильнейшие мира сего. И сила это — слово. Нужно хотя бы поговорить с ним. Провести переговоры и выяснить, с какой стати этот человек провозгласил себя хозяином моего леса. Уж что-что, а переговоры — это моя сильная сторона. В прошлой жизни я одолел множество конкурентов, но с недругами справлялся не физической силой и уж точно не магией. Словом, оно может решить любые проблемы. «Если ты погибнешь, Дубровский, «Не преследуй меня потом, как призрак», — сдался Полос. «Я не хочу, чтобы ты винил меня в своей смерти». «Не буду. Если стану призраком, найду себе другие развлечения», — сухо усмехнулся я. «Так что, веди». Боль отступила. Нам с Полозом одновременно стало легче. Будто этот хозяин сжалился и решил больше не мучить подчиненного нам обоим духа. Но, думаю, дело вовсе не в этом. Просто наши с ним планы совпали. Он тоже хочет, чтобы я встретился с ним. Не один я решил провести переговоры. Далеко идти не пришлось. Полос вел меня через густые, совершенно неизвестные мне участки леса. На своей карте этот участок я отметил как вторую территорию. Одну из пяти земель, каждый из которых управляет свой дух. Если все пройдет гладко, эта часть леса тоже перейдет ко мне. Тогда, командуя мхом и полозом, я смогу контролировать 40% своих угодий. Чем дальше мы продвигались, тем мрачнее становился лес. Солнечный свет уже исчез. Хотя до вечера еще далеко, и кроны деревьев не такие уж и густые. Просто здесь атмосфера другая. Место неприветливое само по себе. Магическая аура совершенно иная. В корне отличается от уже подчиненного мной леса. Аномалия дотянуться до сюда не успела, но все же смогла немного повлиять на флору и фауну. Наконец мы вышли к небольшой ложбине, окруженной рядом мрачных сосен. В самом ее центре горел костер. А рядом с ним сидел мужчина в темном балахоне. Во мраке леса даже его силуэт было сложно разглядеть, не говоря уже о лице. Хотя, даже если бы здесь было светло, я бы все равно не увидел его лица, ведь его скрывал широкий капюшон. — Ага, Владислав Сергеевич Дубровский. Не думал, что мы с тобой так быстро встретимся. Вернее... «Если уж говорить честно, я полагал, что эта встреча вообще никогда не состоится». Его холодный голос прозвучал гулким эхом в моей голове. Казалось, он изменяет его с помощью магии. Странно, но зачем? Ответ очевиден. Он не хочет, чтобы я запомнил его. Боится, что смогу его опознать. А это интересная деталь». Значит, личность этого человека может иметь какое-то значение в мире за пределами моих лесов. Пола затянула к своему хозяину, однако он смог пересилить себя и остался у моих ног. «Мое имя ты знаешь, но почему бы и тебе самому в таком случае не представиться?» Настоял я, а затем, не дожидаясь приглашения, присел напротив его костра. С другой стороны... А зачем мне вообще дожидаться чьего-либо приглашения? Лес мой, территория моя. Я могу делать здесь все, что захочу. Это он должен просить разрешения, а не я. Духи и прочие существа, что живут в этом лесу, знают меня как Тенелиста, — ответил он. Но это ведь не твое настоящее имя, — помотал головой я. Это с какой стороны посмотреть? — уклончиво ответил он. «Ты только ради этого сюда пришел? Чтобы выпытать из меня имя? Скажу сразу, у тебя это не выйдет, Севолод». «Еще не вечер. Для начала я хочу узнать, с какой это стати ты вдруг выдал себе титул хозяина леса. Кто тебе разрешил?» — надавил я. «Тот же самый вопрос я хочу задать и тебе, Дубровский. А кто тебе разрешил считать себя владельцем этих земель?» — усмехнулся Тенелист. «Только не надо говорить о документах. Эти бумажки ничего не значат. Уж для животных, растений и духов это точно пустой звук». «Хитрый засранец. А ведь с этим заявлением и не поспоришь. Мои предки уже доказали, что лесу плевать на своих хозяев, если хозяева недостойны управлять собственной землей. Однако я не горю желанием отдавать кому-то свой лес и свою жизнь вместе с ним, только потому, что отец и дед моего предшественника не стали идти по пути друидов. Это их проблемы. Теперь настала моя эпоха. И этот лес я никому не отдам. «Я живу здесь с тех пор, как умер твой отец, Николай Петрович Дубровский», — заявил тенелист. «И я сделал для этого леса куда больше, чем ты. Я следил за ним, пока ты пьянствовал». «Интересно, правда ли это? Пока что у меня создается впечатление, что этот человек просто пытается мной манипулировать. Именно поэтому я пока что ему не доверяю. Есть люди, которым очень легко выдавать желаемое за действительное. Прирожденные обманщики. Правда, не стану спорить, прежний Всеволод Дубровский вправду не заботился о лесе. Но я не он, и мириться с присутствием тенелиста в моих краях не стану». «Он лжет, друид», — прошептал мне Полос. «То, что он делает, это не защита леса. Тенелист мучает нас, использует ради своих целей». «Ну надо же!» — рассмеялся тенелист. «Да в твоих краях даже духи бесчестны. Ты посмотри, как живо он решил меня выдать. А ведь не так давно клялся мне в верности». «Не трожь Полоза», — пригрозил собеседнику я. «И к остальным духам не прикасайся. Пока что мирно советую тебе убраться отсюда. Не знаю, что ты собрался сделать с моим лесом, но я не позволю тебе здесь командовать». Протянул тенелист. «Ты, Всеволод, видимо, так ничего и не понял. Я ведь не шучу и не бахвалюсь. Этот лес тебе никогда не принадлежал. Как только твоего отца не стало, я сразу пришел сюда и подчинил каждый уголок твоего леса, один за другим. Из пятерых духов стражи мне подчиняются целых четыре. Все глубинные участки леса, в которые ты даже пройти не можешь, уже давно под моим контролем. Я слежу за порядком в этом лесу. А чем можешь похвастаться ты?» «Не верь ему! Не верь!» — шипел Полос. «Даже и не думал», — ответил я духу, а затем снова перевел взгляд на тенелиста. Сосредоточился, присмотрелся к нему, чтобы увидеть его магическую ауру. Замер. У меня аж дыхание перехватило, когда я смог разглядеть то, что окружало тенелиста. Его собственной ауры я почувствовать не мог. На долю секунды мне показалось, будто у него и вовсе нет никаких магических способностей. Но это невозможно. Очевидно, он их от меня прячет. Думаю, когда-нибудь и я обучусь такому навыку. Пока что не вижу смысла скрывать от окружающих людей свою силу. Однако удивило меня кое-что другое. Хоть магию самого тенелиста я и не ощущал, зато видел, как к нему стягивается со всех сторон жизненная энергия от всех окружающих живых организмов. От деревьев, кустов, травы, пролетающих мимо птиц. «Защищаешь лес, говоришь?» — стиснул зубы я. «Вообще-то я вижу, что ты делаешь. Похищаешь из него жизненную энергию. Это ты называешь защитой?» «О-о-о!» — восторженно протянул он. «Так ты видишь? Удивил, Дубровский. Я думал, ты вообще ничего не умеешь. А тут вон оно как. Что ж, ладно. Тут и скрывать-то нечего. Ты меня раскусил. Я действительно вытягиваю энергию из леса. И что? Хочешь сказать, что я поступаю неправильно? Раз уж взялся управлять этим лесом, значит, должен брать от него что-то взамен». «Я чувствую, как страдают деревья. Они сохнут на глазах», — подметил я. «Они отдают тебе свою силу недобровольно. Ты нагло крадешь ее». «Недобровольно?» — выдавил из себя тенелист и тут же расхохотался. «Ну ты выдал, Дубровский. Давно я таких глупостей не слышал. По-твоему, у деревьев и зверушек всяких своя воля может быть? Да. Они ведь обычные пустышки. Сосуды, наполненные жизненной энергией. Теперь понятно, почему ты до сих пор не взял этот лес под свой контроль. Ты трясешься с ним, как с ребенком, когда я держу его в ежовых рукавицах». «Ну все. Это уже перебор. Теперь мне все ясно. Никакой он не защитник леса. Обычный захватчик. Притворяется, будто делает за меня всю работу, а на самом деле взял в заложники саму жизнь на протяжении почти всех моих территорий. «Полос, выбирай», — велел я. «На чьей ты стороне?» «Настаивать я не стану. Ты дух. Сам должен понимать, чьи намерения стоят твоей поддержки». «Он не перейдет на твою сторону, Дубровский», — покачал головой тенелист. «Эта ползучая тварь просто притворяется храбрым, гордым духом. На деле же Полос боится». Змей молчал, колебался, не знал, как лучше поступить. «Послушай, Всеволод, я рад, что мы с тобой лично встретились и смогли поболтать». Тенелист поднялся на ноги. «Но у меня еще ждут дела. Так что давай-ка уже подведем итог. У тебя всего два варианта. Либо ты и дальше будешь молча наблюдать, как я главенствую на твоих землях, либо перестанешь играть в упертого барана и присоединишься ко мне». «К тебе? Я аж дара речи лишился от этой наглости. И что же, позволь поинтересоваться, мы с тобой будем делать?» «Будем управлять лесом вдвоем. Я природой, а ты людьми. Занимайся своими бумажками, извлекай пользу из леса. Возись в змеином клубке, как это делают все дворяне. Ну, другими словами, развлекайся и не лезь в мои дела». «Да ты самый настоящий паразит», — отметил я. «Пришел на все готовенькое, мучаешь жителей моего леса, да еще и условия мне ставишь. Ты не оставляешь мне выбора, тенелист. Еще и имя себе такое дурацкое выбрал. Трус, что тут еще скажешь?» «Думаешь, я тебя боюсь?» — скрипнул зубами тенелист. «Чего мне опасаться? Ты ни на что не годишься». «Боишься, что я одолею тебя не здесь, не в лесу, а в том самом мире интриг, о котором ты только что говорил. Ведь если я узнаю твое имя, то смогу с легкостью выйти на твой род и насолить вам через свои связи». Частично это правда, частично блеф. Одно я знаю точно, передо мной дворянин. Поэтому я и давлю ему на больное. Раз он владеет магией, значит, простолюдином быть не может». «Правда, связей у меня сейчас никаких нет, однако тенелист не может знать этого наверняка, так что выталкивать его отсюда я буду всеми способами — и хитростью, и магией, и силой». «Значит, дружбу нам с тобой не завести, Дубровский», — цыкнул он. «Что ж, в таком случае я вынужден потребовать, чтобы ты ушел отсюда. Возвращайся в свой жалкий клочок леса. Этот принадлежит мне». «Будь что будет», — послышался шелестящий голос Полоза. «Всеволод, ты прав. Я не хочу быть трусом, как другие духи. Встану на твою сторону». «Да пожалуйста», — усмехнулся тенелист. «Можешь забирать эту ползучую тварь, Дубровский. Со мной ты все равно не сможешь». Договорить тенелист не успел. Я обошел костер, сделал несколько шагов навстречу своему новому противнику. Маны нет, колдовством не ударю, зато могу по морде ему врезать. Заодно и гляну, кто там скрывается под капюшоном. Тенелист отскочил назад, взмахнул руками. Я почувствовал, как на меня ополчился весь лес. Разом. Вся энергия, которую впитал в себя этот человек, была направлена против меня. Я замедлился, не мог больше сделать ни шагу. Но это чувство продлилось недолго. Раздался магический треск. Воздух изменился. Казалось, будто я проломил собой незримую стену. Я не сразу понял, что случилось, но магическое давление спало, а тенелист поспешно отступил назад. «Как ты это сделал?» — прошептал он. «Получилось!» мысленно сообщил мне Полос. «Твоя кровь оказалась сильнее. Теперь я и эта часть леса больше ему не принадлежат. Мы подчиняемся тебе». «Ага, вот как значит», — хмыкнул тенелист. «Я ошибся. Ты все же кое-что из себя представляешь. Лес сам перешел на твою сторону. Что ж, ну, это не важно. Оставшиеся три участка все равно останутся моими. Их ты отнять не сможешь. Так уж и быть, довольствуйся малым. Все равно большая часть леса моя». Он больше не стал со мной разговаривать. Скрылся в кустах. Я бы отправился за ним в погоню, но понимал, что это уже будет глупым решением. Эту часть земель мне удалось вырвать из его рук исключительно за счет своей воли и права крови. Но этого будет мало, если я продолжу пробиваться вглубь леса. Тенелист очень силен, и я это чувствую. Да и духи там куда более могущественные, чем мох и полос. В любом случае, я все же смог достичь маленькой победы. При первой же встрече я забрал себе один из участков, который он прибрал к своим рукам. Теперь под моим контролем есть земли Полоза. А с новыми землями придет еще больше ответственности. — Благодарю тебя, друид! — прошипел Полоз. — Ты открыл мне глаза! Я полагал, что подчиняться стоит тому, кто сильнее. Но лучше я все же буду следовать за тобой. За тем, кто пока обладает меньшим объемом сил, но куда более сильной кровью в сравнении с этим мерзким человеком. «Это я тебя должен благодарить», — затушив костер тенелиста, подметил я. «Как только ты полностью принял мое главенство, твой лес перешел на мою сторону. Продолжим сотрудничать и дальше. Даю слово, что не позволю кому-либо вредить проживающим здесь живым существам. И да, с меня молоко, я не забуду». «Топленое!» «Ага, топленое. Надеюсь, Полос понимает, что говорит. Как бы у него пищеварительный тракт не отсох после такого». Я вернулся к своим владениям. Как и ожидалось, у ворот моего дома появился валерьян. Но ничего не произнес. На старике лица не было. «Что такое, дед?» — бросил я. «Не до шуток теперь?» «Дай угадаю. Ты от меня и тенелиста в тайне держал». «Что ж, молодец. Мы потеряли больше половины своих территорий. Как оказалось, их давно уже захватили. Повезло, что я хотя бы земли Полоза смог отстоять». «Всеволод, я не знал, что он там», — прошептал валерьян. «Клянусь, у меня даже мысли об этом не было. Я его не чувствовал до сего дня». «Кажется, не лжет. Странно. И ведь выглядит он чертовски испуганным. Дед, что все это значит? Все началось с того, что ты поручил мне защищать лес. Потом начали всплывать все новые и новые нюансы. А позже выяснилось, что территории Дубровских незаконно захватил другой маг, который, кстати, раз в 100 могущественнее меня. Он отступил только потому, что того захотел лес, но...» «Но дальше будет сложнее». «Я знаю», — кивнул старик. «Всеволод, не об этом я тебя просил. Выходит, наша сделка вышла, как бы правильно выразиться, нечестной». «Не то слово. Ты поручил мне невыполнимую задачу». «Но я знаю, как это исправить», — заявил старик. «Я покину тебя на несколько недель. Продержись тут пока что без меня». «И куда ты собрался? Только не говори, что снова уйдешь на тот свет. Я на эти глупые шутки больше не куплюсь». «Нет, я уйду за подмогой. Дождись. И помни, твои предки испоганили кровь Дубровских, разбавили ее ядом. Но она все еще сильна. С ней ты никогда не проиграешь». Закончив свой монолог, старик исчез. «Интересно, о какой подмоге он говорил? Куда ему нужно отлучиться аж на несколько недель? По крайней мере, на этот раз он мне не солгал». «Ладно, дед», — прошептал я. «Буду ждать». Пока меня не было, Елизавета уже закончила лечить пострадавших охотников и удалилась в свою комнату. Архип вернулся из деревни. Рассказал крестьянам, что у нас теперь есть своя целительница. По его словам, от жителей одной лишь только Васильевки теперь отбоя не будет. Но я Лизу одну не брошу. Если людей будет много, попробую и сам некоторых полечить. Валерьян советовал развивать и лекарственную сторону друида. А уж если совсем наглеть начнут, предупрежу, чтобы ходили небольшими группами. Мы вдвоем всех принять не сможем. А у меня, кроме этого, и своих дел навалом. — Барин, вам сегодня несколько раз звонили, — сообщил мне Степан, когда я приступил к ужину. — Налоговая? Или по поводу поставок? — уточнил я. Нет, замялся слуга. — Я не знаю, как вам и рассказать-то об этом. — Странно. Такое ощущение, будто Степан чего-то боится. — Нет, не чего-то, а кого-то. Меня. Он боится мне в чем-то признаться. — Степан, выкладывай, что случилось, — напрягся я. — Простите меня, Всеволод Сергеевич. Степан уронил тарелку, схватился за лицо. — Я чуть вас не продал.